Коллективный разум. Конечно, был шок. Половина выпускаемой продукции оказалась просто никому не нужной. Пришлось увольнять людей, которые шли за мной и доверяли мне. Пришлось сократить мощности. Видите на стене график? Шел подъем и потом резкое падение. Длилось оно не месяц, не два, и чуть не привело к банкротству компании. Я стал судорожно искать пути выхода из провисания, как найти новых заказчиков, как пополнить ассортимент продукции и наладить внутреннюю схему коммуникаций. Для этого привлек консалтинговое агентство Sherp, которое разработало и внедрило в мою компанию систему коллективного управления. Суть проекта заключалась в том, чтобы научить 300 человек мыслить во благо общего дела, а не служить своей персональной цели. Если всем управляет один человек, владелец бизнеса, то только ему приходится решать, куда двигаться дальше, где взять сырье, специалистов, заказчиков, как и кому продать и так далее. Но одна голова не может думать за всех. Нас учили быть командой. Проводили тренинги, расписывали функции и взаимодействие отделов. Все это длилось 3 года, и кризис отступил. Образовалось ядро, куда стекались идеи, и по цепочке уходили на реализацию. Раньше каждый начальник сидел в своем кабинете и думал, что он самый лучший сотрудник фирмы, а сосед ничего не делает. В новой системе управления каждый сотрудник знал обо всех внутренних процессах, проблемы и достижения обсуждались на совещаниях. Люди чувствовали себя кусочком общего дела, а не посторонними наблюдателями. Sherp дал нам инструмент коллективного управления. Мы стали работать по-современному, стали прозрачными. Где вы в итоге нашли замену госзаказам? В нашей новой структуре образовался отдел маркетинга, который занялся поиском клиентов. Были налажены отношения с регионами, коммерческими фирмами, оптовиками. Сегодня мы продолжаем свое развитие. Каждый год рост производства составляет около 25%. 400 человек трудятся на 3 собственных территориях общей площадью 6 гектаров. Мы занимаемся научными разработками, делаем диагностические препараты по гепатиту, ВИЧ, краснухе, герпесу и так далее. Производим жидкие лечебные препараты, около 50 наименований, настойки, сиропы, масла, спиртовые растворы. Кроме того, мы занимаемся мелкооптовой продажей товаров других производителей, в том числе и импорта со своего большого аптечного склада. В общем, деньги зарабатываем. В прошлом году наш годовой оборот составил 500 миллионов рублей. Конкурент в лице антигена на вас не покушается? Поначалу они вообще нас не замечали, были уверены, что мы быстро загнемся. Потом, когда Эколаб неожиданно развился, пытались вставлять нам палки в колеса. У меня есть подозрение, что к некоторым неприятным ситуациям они имели прямое отношение. Но сегодня антиген на стадии разорения, что меня пугает, честно говоря. Брынцалов изначально неправильно построил схему развития производства. Огромное предприятие, 100 гектаров земли, корпуса нового оборудования, бери и работай. Мы каждое здание самостоятельно отстраивали, вкладывали деньги и время, а там все готовое, но владелец не знает, как это использовать. Был, например, участок производства одноразовых шприцев. Брынцалов посмотрел, не понравилось, отдал распоряжение вырезать и выбросить оборудование. Сегодня эта продукция очень востребована, но производство уже не вернешь. И так во всем. То он водку производил, то еще что-то. Единственное, чего я боюсь, что он продаст свое предприятие умному человеку, который запустит эту махину в полную силу. Тогда ему понадобятся рабочие, а город у нас маленький, 20 тысяч человек. Начнется перетягивание людей с помощью финансового поощрения. Пусть лучше антиген продолжает спать. Нам это пока выгодно».